66. И снова эти вечные демократы. Альфонс XIII, как монарх, всего на год и три месяца пережил падение диктатора Примо де Риверы, судьбу которого он сам сначала скрутил, как цигарку, а потом отбросил в сторону ненужным окурком. Королю, покинутому монархистами, презираемому военными, жестоко атакуемому левыми, имевшими более чем достаточно мотивов для нападок, выборы 1931 года нанесли последний удар, а заодно с ним и монархии. Выборам предшествовал целый ряд самых разных политических передряг и уличных беспорядков. С одной стороны, размахивая триколорами на митингах, сильно давили леваки, социалисты и анархисты, уверенные в том, что уж на этот раз поймать удачу за хвост им удастся. По другую сторону баррикад располагались правые, делившиеся на два крыла. Более демократически настроенные либералы, республиканское крыло и реакционеры. Последние были уперты в идею монархии католической церкви, в которых они видели последние бастионы христианской цивилизации перед яростным коммунистическим натиском. Бастионы, способные остановить тот призрак, что рыщет по Европе и уже перевернул с ног на голову полмира. А произошло вот что. На муниципальных выборах 12 апреля в 42 из 45 самых крупных городов с разгромным счетом победила коалиция республиканцев и социалистов. Городские жители безапелляционно высказались за республику. Другими словами, за то, чтобы Альфонс XIII отправился куда подальше. А вот голоса сельских жителей все же были поданы за списки монархических кандидатов. Однако левые утверждали, и не без основания, что этот выбор был осуществлен под контролем местных «косиков», и что, следовательно, дело не обошлось без манипуляций. И по этой причине, еще до пересчета поданных голосов, левая публика вышла на улицы, в первую очередь улицы Мадридские, праздновать свержение короля. В сложившихся обстоятельствах монарх не мог рассчитывать даже на армию, он остался беззащитным. И, как это всегда и бывало, и продолжает происходить в такого рода ситуациях, что характеризует нас с самой выгодной и забавной стороны, главные игроки придворной команды, буквально до вчерашнего дня, слывшие верноподданными монархистами, внезапно, взглянув в зеркало, обнаружили, что они с самого рождения являются никем иным, как республиканцами до мозга костей. «Помилуйте! Да за кого вы меня принимаете? Я ж отродясь был пламенным демократом!» И вот мусорные баки и торговые палатки мадридского воскресного рынка «Эль Растро» со вчера на сегодня оказались заполнены портретами Его Величества Альфонса XIII. Верхом на коне, в полный рост, в автомобиле, в военном мундире, в гражданском костюме, играющем в поло с гвоздикой в петлице и с золотыми галунами адмирала моря-океана. И все те дамы, в постелях которых случалось Его Величеству ночевать, а их к тому моменту насчитывалось уже немало. Причем были они как из числа аристократок, так и из рядов танцовщиц варьете. Наш парень отличался сильной склонностью к взаимообмену микроорганизмами. Поспешили убрать с туалетных столиков и припрятать фотокарточки с дарственными надписями типа «Моей любимой Фуланите» или «Менганите, твой король» и так далее и тому подобное. Все. Финал. Гражданин Бурбон упаковывает чемоданы и с головокружительной скоростью отправляется в изгнание, как дорожный бегун из мультика, как будто дело не только в том, чтобы уехать. Примечание. Имеется в виду знаменитый мультсериал «Хитрый койот и дорожный бегун» американского режиссера и мультипликатора Чака Джонса, 1949-2010 годы. Конец примечания. «Не хочу, чтобы пролилась хоть капля испанской крови», сказал он перед отъездом, выдав фразу для скрижали истории. И это показывает, что помимо своей неуклюжести и некомпетентности в качестве короля, в роли прорицателя будущего он также потерпел сущее фиаско. Как бы то ни было, испанцам в тот момент, а мы неизменно наивны, когда решаемся не быть злобными, завистливыми или отверженными, горизонт будущего представлялся в гораздо более ярких, чем цвет сажи, красках. Люди заполнили улицы, воодушевленно размахивая новым флагом с пурпурной полосой по низу полотнища, а политики, как вековечные республиканцы, так и новоявленные, успевшие вскочить на подножку этого поезда, взялись обустраивать новое испанское государство. Демократическое, светское и социальное, долженствующее, к тому же уважить баскскую и каталонскую специфику. Таким виделось будущее, ни больше, ни меньше, так что можете представить себе атмосферу. В принципе, все представлялось замечательным, по крайней мере в газетных заголовках, в кофейнях и разговорах в вагонах трамвая. По результатам первых выборов умеренные и католики остались в меньшинстве, а верх взяли левые республиканцы и социалисты. Иная Испания, отличная от той, что присмыкалась перед троном и алтарем веками, когда не была изгнанной, запертой в застенок или расстрелянной, вновь стала возможной. А вот здесь вступают скрипки, история зачастую такая крохоборка, предоставила нам еще одну редчайшую возможность – золотой шанс, который мы, разумеется, в качестве убедительнейшего подтверждения нашей неизменной готовности к политическому и социальному самоубийству, похерим всего за 5 лет. Только его видели, и вот его уже нет. А штука в том, что, как говаривал один персонаж, уж и не вспомню какого романа, может, даже и моего собственного, Испания была бы классной страной, если б не кишмя кишела испанцами.